Часть седьмая. Какой выбор? Мне хотелось влюбиться. Я была почти готова. Еще немного, еще самую малость. Любовь витала в воздухе, надо мной, вокруг меня, как тонкий весенний аромат, кружилась и звала. Вот она я, только протяни руку и возьми. Захотелось, как в молодости, без оглядки, наплевав на правила и в омут головой. Но что-то останавливало, на грани сознания, предчувствия, как сказали бы маги, интуиции. Возможно, вмешался мой математический ум, привычка сразу просчитать плюсы и минусы, разложить по полочкам. Возможно, мои старые принципы – не изменять, не врать. А возможно, просто неуверенность в собственном шатком положении в этом мире. Может, просто не тот объект для любви, не знаю. Но пока разум выигрывал в борьбе с сердцем, но поиграть, увлечься было бы интересно. Утром на столике я обнаружила приглашение на утренний чай к Элеоноре до Вивьен. Ее приглашение я не игнорировала никогда. Быстренько оделась, заплела косу и прыгнула в экипаж. Я бывала уже в гостях у казначея несколько раз. Мне нравилась спокойная и добрая атмосфера у них дома. Дети выросли и разъехались. Элеонора с мужем жили скромно и тихо. Приехав, я с удивлением увидела одну Элеонор. Она пригласила меня в будуар, посадила напротив, впихнула в руки чашку с напитком и сказала: «Эльвиола, только не обижайтесь, но нам нужно поговорить. Такие вещи должна говорить вам мать, но у Виолетты у самой ветер в голове, поэтому говорю я. Что у вас с Рихардом?» «Митрис, я что, заигралась? Так это несерьезно? Ох, извините, я испугалась за вас. Уже пошли слухи. Вы знаете, кто их распространяет. Если бы вы действительно влюбились в Рихарда, это могло бы плохо кончиться для вас в том числе». Женщина была действительно обеспокоена. «Элеонора, неужели вы думаете, что я могу вот так легко нарушить клятву, данную перед богиней в ее храме? Девочка, я знаю много женщин, которые при выходе из храма уже наплевали на любые клятвы и обещания. Просто вы так молоды и наивны, жили всю жизнь в имении, в столице не бывали, а Рихард, он известный ловелас, я боялась за вас». «Спасибо, Элеонора. Не скажу же я ей, сколько действительно мне лет. Вы очень добры, я ценю вашу заботу. Эльви, если вам что-то нужно, совет или... Линар уехал, и вы совсем одна в особняке. Наверное, вам одиноко?» «Да, мне нужна от вас некоторая информация. Можно?» «Конечно, Эльвиола. Расскажите мне, что знаете о Бераиде до Люции?» «Откуда вы?» «Она сама ко мне подошла на приеме. И поговорили». «Ну, лично я с ней не очень общаюсь, вы понимаете? Но слухи ходят. В общем, расскажу, что знаю». Оказывается, Ираида нарисовалась в столице года 3-4 назад, приехав из какого-то захолустья, возможно, даже из соседней страны. О себе говорила, что вдова, муж ей оставил приличное состояние, которое она испустила в столице, обратившись к магам для улучшения внешности. Какой она была до этого, уже никто не помнит, но сейчас она первая красавица при дворе. Была до недавнего времени, пока я не приехала. Далее, что да как неизвестно, но обратила она свой взор на Линара довольно быстро. Так как происхождение наш советник был самого низкого, далеко не красавец, местные прелестницы его игнорировали и особо не привечали. Даже его баснословное богатство особо не привлекало. «Да и сам Линар», — Элеонор кивнула мне, «мол, ты же знаешь, выглядит нелюдимым, мрачным, неразговорчивым. Кто к нему сам подойдет?» А Ираида вцепилась мертвой хваткой, и бастион пал. Первая красавица, плюс аристократка, плюс такие явные чувства на показ. Линар не устоял. Они встречаются уже около 2 лет. Она все время твердила, что скоро он поведет ее в храм. Но тут королю приспичило женить своего любимого генерала именно на Льере, никак не меньше. Появилась ты, и все планы Ираиды полетели в тартарары. Эльви, вы поосторожней, разгневанные женщины способны на многое. Элеонора, спасибо вам за историческую справку. Кто предупрежден, тот вооружен. Не слышала такого. А вообще, Эльвиола, я поражена. Откуда у вас такая рассудительность и грамотность в 16 лет? Эдьен говорит о Кравельер, что по наследству передается опыт и ум. Но если честно, я не верю. Ведь ваша матушка, извините. Элеонор, я не знаю, я всегда такая была, сколько себя помню. Эльви, к вам никаких претензий, вы молодец. Это просто мои мысли вслух. Я увлекаюсь в свободное время генетикой, проблемами, связанными с наследственностью. Вот и интересуюсь. Я припоминаю, ваша дальняя родственница, прабабушка, кажется, ее звали Эмилия, тоже была на редкость умна для своего возраста. Она вообще вышла замуж в 15 и очень удачно. Ну вот видите, так что я уже старовато, засмеялась я. Эльви, напоследок дружеский совет. Присмотритесь к своему мужу. Он замкнутый человек, у него непростой характер, но в целом, мне кажется, вы подходите друг другу. Сделайте шаг навстречу первой, вы же женщина. Элеонора, спасибо, конечно, за совет, но я поднялась. Не обижайтесь на старуху, Эльви, только присмотритесь. Хорошо, я попробую. Разговор оставил во мне двоякое чувство. Жена казначея мне очень нравилась, но полюбить Линара – это из области фантастики. Дела потихоньку шли. Нанятая команда заканчивала ремонт, уже расставили купленную мебель и оборудование. Мы с девчонками придумали логотип нашей совместной торговой марки – LRT, первые слоги наших имен – Эльвиола и Артензия. «Как же мы будем рекламировать наши платья?» – поинтересовалась портниха. «Артензия, за это не волнуйтесь. Стоит мне один раз показаться на балу в вашем платье и сказать, кто его шил, завтра в ателье будет толпа». Пока самой большой проблемой было найти мага, который бы согласился на нас работать. Но я не унывала. В любом мире люди одинаковые. Если есть те, кто всегда следует предписанным нормам, живет по закону и чтит правила, то есть отщепенцы и отступники – те, кто не признает устав и живет в свое удовольствие. Мои знакомства на черном рынке пригодились. Сначала я нашла магическую лавочку, где продавались запрещенные разработки, прикупив себе самозаписывающих кристаллов, одноразовых телепортов для крупных вещей, видела такие у Линара, можно переправлять большие предметы, диван или комод, например, защитных амулетов на всякий случай, прощупала почву на предмет, кто делает все эти вещички. Как будто уперлась в глухую стену. Девушка-продавец ушла в несознанку и лепетала, что ей уже приносят все готовое. А откуда берется, она не знает. Тогда я зашла с другой стороны. «Я прошу вас только передать человеку, который это приносит, что я хотела бы сделать крупный заказ на новое изобретение и хорошо заплачу за работу. Я появлюсь здесь через несколько дней. Надеюсь, маг, который все это делает, хоть немного любопытен». «Конечно, госпожа, передам. За время нахождения в этом мире я перечитала о магии все, до чего смогла дотянуться, но этого было до обидного мало. Видимо, маги держали в секрете свои технологии и простым людям не раскрывали своих тайн. Магами рождались в абсолютно разных семьях, и в богатых, и в бедных, процент был одинаков. Сколько ни пытались выделить искусственно эту мутацию, тщетно. В этом мире механические устройства тоже имели место быть, правда, на уровне нашего средневековья. Рессоры у карет, ветряные мельницы, ткацкие станки, кузнечные приспособления, пороховые мушкеты и другое такое же примитивное. Магов рождалось мало, и если поставить мага добывать руду, руда выйдет золотая по цене. Но вот сложные устройства, типа холодильника, освещения, кондиционирования или водопроводов у аристократов, делали маги. Если я правильно поняла, маги могли работать с энергией и пространством. Та же ванная, телепортируемая горячая вода. Или холодильник, тот же телепортируемый лед в специальные емкости вдоль стен холодильной камеры. Причем эту энергию можно закольцовывать, чтобы потом без участия мага настроить на еженедельное обновление льда. Не разобралась, как маги работают с энергией тепла и света. Не от солнца же они телепортируют тепло. После окончания академии Они почти все становились высокомерными и спесивыми мерзавцами, смотрящими на всех свысока, признающими только свой собственный авторитет. Немного сдерживающим фактором являлся совет магов, собранный из нескольких старичков, заседающих в столице. Но, по большому счету, молодым было на него плевать. Еще одним ограничением их свободы являлся закон, который предписывал жить и работать на территории того государства, где родился. Наверное, чтобы в каждой стране их оставалось хоть немного, так как процент рождения был одинаковым. Мага себе мы все-таки нашли. Молодой парень, сбежавший из гимназии, банально влюбился в карманницу, ту девчонку, работающую на черном рынке. Нам повезло, он был, как и все маги, любопытен и амбициозен, да и деньги были нужны, как и всем молодым людям. А бунтарский дух пока еще не давал следовать предписанному пути. Я рассказала суть и принцип швейной машины челночного типа. Он пообещал поразмыслить над созданием сшивателя ткани, как он его назвал. Я дала задаток, и мы разошлись. Пока придется шить по старинке, руками. Так как в этом мире, в противоположность моему родному, присутствовала магия, многие вещи были магически улучшенными. Например, магические заколки для волос. Прекрасная штука. Я руками поднимала и скручивала волосы, как хотела, и силой воли заставляла заколки держать эту копну в таком положении. Заряжались они так же, как и шкатулки или светильники, раз в 3-4 месяца. Или магические застежки. Замечательная вещь. Ткань, над которой поработали маги. Страшно дорогая, но просто необходимая для пошива некоторых вещей. Белья, корсетов. Ткань могла сжиматься, разжиматься, становиться твердой, как железо, или мягкой, как пластилин. То ли силовое поле, то ли те самые магические нити, которые пронизывали этот мир сверху донизу. Не знаю. Но благодаря магии я сама могла расстегивать и снимать корсеты со шнуровкой сзади. И многое-многое другое. Отличное от земного. Развивать технику здесь не планировали. Тратить деньги на исследования, научные разработки? Зачем? Если у сильных мира сего, у которых эти деньги есть, всегда имеется доступ к магической силе. Серьезное заболевание – к магу. Поменять внешность – к магу. Улучшенный магический быт, дом, кареты, перемещение – все это было у аристократов. А бедным платить магам и спонсировать ученых тоже нечем. Жаль. Иногда волшебство во вред. Первое платье было уже готово. Я удлинила корсет до бедра, ровная длинная юбка собиралась сзади в шлейф, небольшой турнюр с ниспадающими складками, узкие рукава 3/4, глубокое смелое декольте. Платье должно произвести фурор. Я уже почти привыкла к корсетам, просто не сильно их затягивала. В ближайшее время намечался праздник во дворце – 16-летие наследника престола. Я собиралась открыть бал уже в новом туалете. На очередном музыкальном вечере я неожиданно наткнулась на Рихарда. Такое ощущение, что местные дамы специально нас сталкивают, чтобы было о чем посплетничать на досуге. По жадно уставившимся на нас лицам, замершим в немом ожидании, можно было понять, что ждут они никак не меньше, чем страстных объятий и прилюдного поцелуя в губы. «Добрый вечер, Льера!» «Добрый, мэтр Рихард! Какими судьбами вы интересуетесь музыкой?» «А также поэзией, раздачей милостыни сироткам и скоро, наверное, займусь вышивкой», – грустно улыбнулся мужчина. «И не думайте об этом, можете мне поверить, с иголкой и ниткой вы будете нелепо смотреться», – задушевно прошептала я, и чтоб как-то разрядить обстановку, признаюсь как на духу, ненавижу вышивать. Мы отошли к окну. Десятки глаз следили за нашими передвижениями, но хотя бы не слышали, о чем говорим. «Если придется освоить вышивку, чтобы чаще видеть вас, я пойду на это», – усмехнулся мужчина. «Подвиг, достойный попасть в аналы истории. Первый Льер, который…» «Я не Льер», – резко и даже грубовато прервал меня Рихард. «Мой отец – младший сын семьи Реджинандов. Ильером стал мой дядя и, соответственно, мой двоюродный братец Арти. Извините, если это болезненная тема, вот я и нашла у молодого человека ахиллесову пяту. Да нет, я почти смирился, что Льером мне уже не быть. Сама судьба против меня», – уже спокойнее произнес Рихард, и вдруг пристально и жадно посмотрел в глаза. Но, встретив вас, я понял, кто был настоящим подарком судьбы. И опять мимо. Мэтт Рихард на нас смотрит. Вы боитесь сплетен, Льера? Мне казалось, вы смелая девушка. Смелость и глупость – разные вещи, Рихард. Если уж и оправдываться, то заслуженно. Если действительно виновата, а на пустом месте – обидно. «Ведь в наших силах сделать так, чтобы не было обидно, Льера!» – тихо и вопросительно произнес Рихард. «Это мне только что ненавязчиво предложили Адюльтер?» «Эльви, вот вы где!» – к нам уверенно шагала Элеонора. «Добрый день, Рихард! Я везде ищу эту непослушную девчонку. Вы забыли, о чем просили меня?» «Добрый день, Элеонор! Ой, действительно, извините нас, Рихард!» Мужчина низко поклонился и оставил нас вдвоем. «Вы слишком долго разговаривали с ним одна», — тихо прошипела Элеонора. «Это неприлично. Тут полно народу. Что тут неприличного?» «То, что все вас давно уложили в постель и ждут только приезда Линара, чтобы посмотреть, как отреагирует советник короля на вашу измену, а вы мило беседуете в сторонке, как два голубка». «Элеонора, сейчас уже бесполезно оправдываться, сами сказали. Осталось только ждать наказания», – я заулыбалась. «Да уж, Ираида хорошо поработала. В высшем свете не осталось никого, кто бы не знал во всех подробностях о вашей измене мужу. И что теперь делать?» Я покачала головой и с шутовской улыбкой развела руками. «Завтра я приду к вам в гости, Элеонора». То, что я задумывала, требовало знания хотя бы минимума законодательства и правил этого государства. Те немногие книги, что нашла у Линара в домашней библиотеке, не произвели на меня впечатления. Ничего хоть как-то касающегося прав и свобод женщин в этом патриархальном мире. Отношение к женщине вообще было интересным. Нет, их не притесняли здесь, действительно холили и лелеяли, но относились как к неразумным пустоголовым детям, способным только служить украшением в доме и, естественно, рожать потомство. Простолюдинкам допускалась некоторая свобода выбора в деятельности. Можно было стать кухаркой или портнихой, горничной или торговкой, но аристократкам почему-то запрещалось все, кроме вышивки, необременительных увлечений, музыки и пения. Если я не хочу стать любимым домашним питомцем, пора принимать кардинальные меры. Подарок, который я приготовила Элеоноре, был немного интимного свойства, но, надеюсь, наше близкое знакомство поможет избежать неловкости. В яркой оберточной коробке я ей принесла в дар бюстик. Мы придумали новый фасон с ортензией. Точнее, я, вспоминая свои земные комплекты, получилось отлично. Украсили вышивкой и серебряными нитями. Размер я прикинула на глазок, но магические застежки давали возможность сузить или расширить бюстгальтер еще на несколько размеров. Теперь с взяткой иду просить Элеонору повлиять на мужа. Женщина сделала большие глаза, когда увидела презент, но я попросила ее попробовать одеть как-нибудь. «Вы что-то задумали, Эльвиола?» «Да, мне нужна ваша помощь, точнее помощь от казначея. Вы же знаете, что можете просить все что угодно, только не казну нашей любимой страны. Боюсь, муж не разрешит, уж очень он к ней трепетно относится», — улыбнулась женщина. «Мне нужен доступ к закрытой королевской библиотеке». «Зачем?» – удивление было неподдельным. «Даже я там бываю очень редко, а мне заняться действительно нечем в мои-то годы. А вы что там забыли?» «Пусть это останется тайной, Элеонор. Я также не хочу, чтобы ваш муж знал». «Хорошо. Я надеюсь, вы не собираетесь совершить переворот в государстве?» «Нет, конечно. Ничего такого. Думаю, в библиотеке нет руководства по свержению монарха», – попыталась отшутиться я. «Хорошо, я поговорю с мужем, чтобы он дал разрешение на посещение королевской библиотеки. Только не обязательно было приносить подарки Эльве, я бы и так вам не отказала». «Я знаю, я просто люблю их дарить». На этом и распрощались. На следующее утро мне принесли пригласительную карточку от казначея, с которой я приехала во дворец. Мэтр до Вивиен, встретив меня, таинственно проводил под руку в отдаленное крыло дворца и познакомился со смотрителем библиотеки. Дедушке было глубоко за 70, а то и все 80. Напутствием были слова: «Не забивайте хорошенькую головку лишними премудростями. Пыльные книги только портят красоту». И покинул нас. Старичок-библиотекарь мирно дремал в кресле, а я принялась за работу. Цель у меня была достаточно амбициозна – найти какой-нибудь закон или указ, дающий любое право женщине, которое она может использовать в свою пользу. Не может быть, чтобы за всю многотысячную историю страны никто не поднимал слово в защиту слабого пола. В любом, даже самом патриархальном государстве, я помнила истории наших арабских стран, были хоть маленькие, но лазейки. Мне, во-первых, нужен рычаг, пусть небольшой, влияние на мужа, а во-вторых, как-то справиться с его любовницей. Не хочу оставлять врага за спиной, чревато. А так как разводов здесь не предусмотрено и нанять убийц не смогу в силу характера, то придется идти законным путем. Рано или поздно я окажусь в супружеской постели с Линаром и терпеть еще кого-то в ней не собираюсь. Проходили уже. Что меня больше всего беспокоило, так это как я одна справлюсь с таким огромным объемом печатного и рукописного слова. Потому что библиотека просто поражала своими размерами. Правовой отдел занимал целую комнату. Первый стеллаж был датирован 200-м годом от ухода богов с земли, то есть книгам было больше 4000 лет. Пропустила. Такая древность ни к чему. Да и последний стеллаж, современные законопроекты, меня тоже пока не интересовал. Я занялась стеллажами, начиная с 3000 года. Сначала просмотрела, правила ли когда-нибудь королева. Была большая вероятность, что женщина на троне все-таки более лояльна к женскому равноправию и законы соответствующие принимала. Но, увы, женщины не правили никогда. Очень короткое время были регеншами, но потом всегда их сменял мужчина. Пока я просто просматривала заголовки и выдержки из древних законов. Наверное, библиотекарь, пока был молодым, провел огромную работу по сортировке и систематизации книг. Каталоги были прикреплены к каждому стеллажу и содержали краткую информацию по годам, правителям и законам, которые они вводили. Слава Богу, подумала я, каждый монарх отличался только парой-тройкой новых законов, а то бы я тут до старости просидела. Вздрогнув, вспомнила количество наших российских бюрократических постановлений, указов и законов. Просидев до вечера и исписав несколько страниц в блокноте, смогла осилить пару полок, а стеллажи состояли из 6. 3-4 дня на стеллаж, стеллажей в комнате 5, и это краткие выдержки, а если придется копать глубоко и читать всю писанину? Я ужаснулась, 3 недели минимум, и то, если сидеть целыми днями. Значит, нужно брать работу на дом. Из 2 обследованных полок я прихватила домой 3 увесистых тома с уложениями монарха Ковина Ренджинанда, правившего в 2300 году. Он мне показался самым прогрессивным правителем того времени. Авось найду, что, как же. Легла я спать в 3 часа ночи. После 4 часов перелистывания уложений и кратких заметок глаза перестали видеть, а пальцы держать ручку. Как будто целый день перед монитором просидела. Ощущения похожие. Утром я была похожа на голодного вампира. Красные глаза, трясущиеся руки, скрюченные пальцы. Мари с Ритой долго ставили примочки и лепили маски на лицо. А я выяснила один момент. Чтобы найти что-то путное в этой куче бумаг, мне не хватит и года. Пригорюнилась, но пока другого выхода не было. Решила для себя, что до поры до времени буду заниматься разбором законов. Если придет в голову новая умная мысль, найду другой способ. А впрочем, мое чтение в любом случае не бесполезно. Столько нового узнала. Найдя в своей тяжелой работе приятный и нужный фактор, я повеселела. Забегая вперед, скажу, что сидела я в библиотеке по 4 часа в день. С 9 утра до обеда. Больше просто не выдерживала. Брала пару томов на вечер и уезжала. Меня требовали в ателье. Я придумывала с ортензией модели, узоры, сочетания цветов и фасонов. Мне всегда нравился греческий стиль, а Арти нашла его слишком простым и распутным. Предложила, по аналогии с нашими модницами, К каждому туалету присовокуплять тонкие перчатки под цвет платья и клатч. Заинтересовалась. Посоветовала начать шить раздельно. Юбки и блузы, пиджаки и кардиганы. Рассказала, как сочетать несколько разнообразных ансамблей. Ей понравилось. Также увлеклась идеей юбки-брюк и юбкой с турнюром. Артензия со мной согласилась, что пора менять моду,